Теперь мы можем поговорить о наших делах?» Василиса кивнула, все еще робея перед величественной красавицей. Ей вдруг пришло в голову. А почему такая крутая придворная фея, да еще и близкая подруга ее величества, сейчас не на королевской аудиенции? «Не беспокойся насчет аудиенции», — фея будто читала ее мысли. «Ее величеству сейчас мои советы не нужны. Я думаю, в замке сейчас все в порядке». Она вдруг застыла, к чему-то прислушиваясь. Василиса с любопытством наблюдала за ней. «Ну так что?» — словно очнувшись, резко произнесла Клементина. «У тебя есть желание?» Опять брызнули, рассыпаясь зеленые огни изумрудов. «Да, в общем, есть», — быстро сказала Василиса, не желая упускать хорошего настроения феи. «Мой друг Ник Лазарев попал в серьезную беду, поэтому...» «Ох, как благородно! Ну прямо как в сказке!» Клементина вздохнула и закатила глаза. «Константин Лазарев сразу же связался с нашей повелительницей, как только начались его проблемы. Так что и он сам, и его сын Ник живы-здоровы». «Здорово!» — Василиса всплеснула руками. «Как же это здорово! А мы так переживали! А Фэштек вообще очень обрадуется, когда узнает. Значит, и старшего Лазарева освободили». «Сразу же!» — Клементина важно кивнула. Константина Лазарева вернули из старческого кокона, лишь только объявился Астариус. После того, как доказали неправомерное зачасование, Радосвет, чувствуя свою вину, пошел на некоторые уступки. В общем, Ник сам расскажет вам. «А вот что ты хочешь для себя? Говори любое желание». «Любое», — Василиса медлила с ответом, пытаясь сосредоточиться. Перед глазами почему-то завертелись сотни обычных вещей. Синее платье, стаканчик мороженого, палочка с лентой, заколка с цветком и даже устройство для зарядки мобильного. «Только не желай всего подряд, ладно?» Фея, видимо, тоже наблюдала сумятицу в голове Василисы. «Мы же не в сказке, где прямо все можно». «Вы, наверное, очень любите сказки», — не удержалась Василиса и тут же смутилась. «Немного ли она себе позволяет спрашивать придворную даму про всякие глупости?» «Люблю», — вдруг улыбнулась Клементина. «Особенно астальские, про фей. Я даже устраиваю у себя в доме волшебные чтения по понедельникам». «Это, наверное, очень интересно», — вежливо ответила Василиса. «А где вы живете? В Белом замке?» «Ты тянешь с ответом», — проницательно заметила фея. «Я облегчу тебе задачу. Скажем так, пришло время выбрать. Ты хочешь стать часовщицей или желаешь навсегда вернуться на Асталу?» Василиса глубоко вздохнула и выпалила. «Первое». «Мы не в ресторане», — Клементина выгнула одну бровь. «Попрошу озвучить, так сказать, конкретно». «Я очень хочу быть часовщицей», — четко произнесла Василиса и, не удержавшись, зачастила. «Если у меня получится, конечно, я же ничего не умею. Я слышала, там сложные испытания, и...» Василиса осеклась под пристальным взглядом Клементины. «Мы и так уже достаточно потеряли времени на раздумье», — резко сказала фея и вдруг взмахнула своей прозрачной, будто изо льда, стрелой. «Я проведу тебя только до поля старых часов, понятно?» Клементина резко взмыла воздух. «Давай-ка сюда», — приказала она, указывая на подоконник. «Может, лучше через дверь?» — с опаской спросила Василиса. Насколько она помнила, их комната находилась на третьем ярусе ветвей, высоко над землей. «Кому нужны двери, когда есть окна?» Василиса не могла с этим поспорить и отважно запрыгнула на подоконник.